Антония и Кайли будут нынче спать крепким сном, как, впрочем, и тетушки, которым свойственно время от времени страдать бессонницей. Они проспят всю ночь напролет, не ведая, что во время этой грозы на Лонг-Айленде в 12 разных местах ударит молния, спалит дотла дом в пригородном местечке Ист-Мело, в городке Лонг-Бич, обуглит до костей любителей серфинга, который всегда только и ждал ураганного ветра и большой волны, расщепит надвое 300-летний клен, что рос на спортплощадке, и его придется спилить, чтобы ненароком не задавил во время тренировки кого-нибудь из игроков малой лиги. Лишь Салли и Джиллиан не спят, когда наступает пик грозы. Прогноз погоды не внушает им тревоги. Завтра газон будет завален сломанными сучьями, по улице будут перекатываться опрокинутые урны, но воздух будет тих и напоен ароматом. Можно будет при желании позавтракать и выпить кофе под открытым небом. Слушать, как щебечут воробьи, наперебой выпрашивая себе хлебных крошек. Тетушки были вроде бы меньше разочарованы, чем я ожидала, — говорит Джиллиан в отношении меня. Дождь зарядил во всю мочь, дочисто отмывая серо-голубые камни на заднем дворе. Глупо было бы с их стороны разочаровываться, — говорит Салли. Она продевает руку под локоть сестры и думает, что, возможно, в самом деле верит тому, что сказала, а глупыми тетушек уж точно не назовешь. Сегодня внимание Салли и Джиллиан поглощено дождем. Завтра их будет занимать синего безоблачного неба. Они будут стараться исполнять, что в их силах, но в то же время останутся навсегда теми же, кем были когда-то, теми девочками в черных пальтишках, которые, ступая по палой листве, шли к дому, непроницаемому для взгляда сквозь оконное стекло, что изнутри, что снаружи. В сумерки им неизменно будут вспоминаться женщины, готовые пойти на все ради любви, и обнаружится в конечном счете, что все-таки это для них самое лучшее время дня, час, в который к ним вновь приходит то, чему их учили тетушки, час, за который стоит благодарить судьбу. На поля по окраинам городка намело багряную листву, оголенные деревья чернеют корявыми стволами, трава на лугах посидела отыни, из печных труб поднимается дым. В парке, что в самом центре города, лебеди прячут голову под крыло, ища тепла и уюта. На огородах все уже убрано с грядок, не считая тех, что во дворе у Оуэнсов, там все еще растет капуста. Правда, сегодня утром несколько чинов снимут и отварят в бульоне, а вот картошка уже вырыта, сварена и размята, осталось посолить, поперчить и добавить веточку розмарина, что растет у самой калитки. Белая с синим узором миска для подачи пюре на стол чисто вымыта и сушится на полке. — Не надо класть только перца, — говорит сестре Джиллиан. — Меня, наверное, можно не учить, как готовить пюре. Картофельное пюре в день благодарения Салли готовит каждый год, с тех пор, как поселилась отдельно от тетушек. И орудует сейчас с полным знанием дела, хотя утварь на этой кухне допотопная и местами тронута ржавчиной. Но Джиллиан, понятно, стала новым человеком и берется давать советы, даже когда не знает толком, о чем идет речь. — Ну, в том, что касается перца, я разбираюсь, — упорствует Джиллиан. — Ты кладешь слишком много. — А я разбираюсь в том, что касается картошки, — отвечает Салли, с чем с ее точки зрения вопрос исчерпан. Особенно если они рассчитывают поспеть с обедом к 3 часам. Они прибыли накануне поздно вечером. Бен и Джиллиан расположились в мансарде. Кайли с Антонией поделили между собой комнату, которая прежде служила библиотекой. Салли поместилась на раскладушке в холодном закутке возле черного хода. Отопление в доме не работает, и потому на свет Божий извлекли все перины, во всех каминах разожгли огонь, вызвали мистера Дженкинса, местного истопника, устранять неисправность. Мистеру Дженкинсу меньше всего улыбается покидать в это праздничное утро насиженное местечко в мягком кресле. И все же, так звонить ему пошла тетушка Фрэнсис, никто не сомневался, что к полудню мистер Дженкинс явится как миленький. Тетушки ворчат, что в доме подняли невозможную суматоху, но когда Кайли с Антонией тискают их, чмокают в щечку и твердят, как любят их и всегда будут любить, лица тетушек расплываются в улыбку. Тетушкам рекомендовали не волноваться насчет того, что из Кембриджа к ним выехал на автобусе Скотт Моррисон, так он едет со спальным мешком и спать будет по походному на полу в гостиной. Они просто не заметят его присутствия. Что, кстати, относится и к двум его университетским товарищам, которых он везет с собой.